Влад, смотри, короче, подписчики говорят, вот у тебя нету, короче, олдскульного контента, какой-то какие-то CQB, короче, какие-то новости. Вот давай, короче, олдскульный контент сделаем. Вот для тех подписчиков, которые не знают, значит, Влад Харриган, он профессиональный врач, короче. Не вот это вот все там, ну, тактикульное и так далее. То есть, ну, человек с высшим образованием. Был, я не знаю, сейчас является или нет, но был, значит, хирургом, да, то есть делал операции людям. И, значит, докатился до того, что стал тактическим, значит, полевым, фронтовым, значит, медиком, да, который спасал, значит, наших бойцов на фронте. Вот. И мы не будем обсуждать сегодня, как, на какую руку, какой рукой, какой турникет надо, короче, намотать, потому что война идет уже 3 года, и всех, кто хотел намотать, уже намотали, уже смотали, и что только, короче, чего только не было. Мы поговорим просто как вот гражданский человек, который интересовался этой тематикой, был высокооплачиваемым медицинским работником, да, и докатился до этого. Вот как вот так получилось, что его жизнь пошла по наклонной, не вверх, там к докторским и так далее, а вот наоборот вниз она пошла. Как так получилось? Влад, как так получилось? Ну, во-первых, братец, привет, рад тебя видеть, несказанно, вот, да, давно не записывались, спасибо, что пригласил. Ты знаешь, все относительно, я бы не сказал, что она по наклонной вниз пошла, может быть, это такое вверх, специфическое движение просто, да, не совсем, да, стандартное, но мы легких путей не ищем. Ты опять будешь отнекиваться, но это все из-за тебя, потому что еще году в 2019, вот где-то примерно, я увидел вот классного парня в повязке, очках, вот, и, конечно же, незабвенного Владлена, вот, и захотел с вами записать вот что-то интересное, полезное, все такое прочее. И с тех пор все пошло-поехало. Дальше познакомился тоже с одним интересным человеком, широко известным в узких кругах, доктором Сашей Лисе. Вот, и вместе с ним мы продолжили хорошо общаться, дружить. И все это вылилось, соответственно, в то, что после начала СВО мы поняли, что есть острая потребность в наших навыках и возможностях. Ну и плюс еще, как бы задача гуманистическая стояла все-таки спасти как можно больше ребят, вот, просто потому что это как бы логично, хочется так сделать, вот, и мы, соответственно, поехали этим заниматься в зону проведения специальной военной операции. Я не скажу, что я не был супер к этому не подготовлен, вот, но, естественно, уже на месте, да даже до, там, в процессе оформления всего этого, скажем так, было много нюансов. То есть вот вариантов, что могла поездка очень быстро закончиться, было очень много. Просто потому, что, в принципе, наверное, это логично. Когда ты приходишь в какой-то новый коллектив, ты там должен доказать свою там, значимость, вес и все такое прочее. Это понятно, что, ну, условно, там, в медийке ты раскрученная личность, тебя многие знают, ты ведешь занятия, инструкторство, но никто же не знает, как ты реально будешь работать, тем более в условиях там, стресса, войны и всего такого прочего. И поэтому какое-то время, да, пришлось доказывать что-то там кому-то, вот, но все достаточно успешно прошло, и так как нас сразу закинули в самые жесткие условия, ну, конкретно на передовую, просто в окопы, чтобы мы как бы поняли, каково это, вот, и как там себя надо вести. В принципе, потом все было намного уже проще по отношению к этому. Знаешь, ну, то есть такая тактика была, что типа надо сначала самый пиздец, а потом уже потихонечку вернуться к более-менее нормальным рабочим условиям. И уже спокойно доработать контракт. Вот. А было много интересных моментов. То есть, подожди, подожди. Да, мы, да. когда записывали с тобой видео ранее, вот просто наши подписчики могут не знать, у нас было очень много, значит, видео. Влад, это был уже даже так, не то, чтобы это был гость на нашем канале, это был, ну, регулярный участник. Потому что до войны мы обсуждали, как это будет на войне, и нам, к нам приходили специалисты непосредственно, не просто самоучки, да, а, ну, квалифицированные врачи, и они рассказывали там, как это, что будет, да, то есть получается, на передовой, значит, в случае какой-то операции попадает, получает ранение боец, ему оказывают помощь полевые медики, да, потом передают дальше, значит, там дальше эвакуация, потом сортировка, и потом госпиталь. То есть вас, получается, вот, ну, Ливси, понятно, он уже, он, кто не знает, доктор Ливси служил в спецназе много там и так далее. То есть Ливси изначально был такой стрельный воробей. Просто вот такого опыта у него не было, но, в принципе, к боевым действиям он был готов, и он в них участвовал, да. И вас, вот, тебя, можно сказать, без опыта, и доктора Ливси с опытом службы в спецназе, их, вас прямо, значит, бросают прямо вот на передовую. То есть вы выполняете функции уже не сортировки, а прямо вот медиков, которые на поле боя оказывают помощь. Смотри, у нас была специфическая линия боевого соприкосновения, то есть у нас была зона, где очень длительное время не двигалась никуда линия, потому что была естественная преграда, через которую нельзя было сразу перемахнуть ни одной, ни другой стороне. Поэтому у нас была более такая война позиционная, иногда переходящая в активную оборону. То есть кто-то кому-то накидывал там с одной стороны, кто-то кому-то накидывал с другой стороны. Но это вы были где-то на Херсоне? Нет, это какая-то бахмутское направление. А, там, да. Ну, то есть там какая-то река была, да? Вот это вот, как она там называется? Канал там был. А, да. Все, канал, понял. Да. Вот. И, соответственно, да, через канал никто не мог перемахнуть ни с той, ни с другой стороны, поэтому мы в основном стояли, обменивались там различными ударами различной степени, вот, привыкали к этому всему. И первые вот потери, которые у нас были, они были связаны даже не то, что у нас было активное столкновение, у нас просто ребята там из одного небольшого взвода обслуживания артиллерии, они, ну, столкнулись с какой-то минной ловушкой или с чем-то таким. Вот. То есть там один человек что-то поднял с земли, по словам, опять же, очевидцев. Очевидцев, да. Да, и получил тяжелое ранение. И двое еще, которые за ним стояли, также получили осколочное ранение, мелкие осколочные ранения. Вот, соответственно, это вот первая работа была, реальная работа там. Нас дернули, соответственно, я был на ближайшей к ним позиции, нас дернули, вот, несмотря на то, что она была ближайшая, нам пришлось, соответственно, бежать туда, где-то метров 500, наверное, 600, вот, и мы отработали, но, к сожалению, да, парни этого мы потеряли тяжелого, вот, и на выносе с этой позиции нас вот тогда хорошо очень приложил оппонент, там головной дозор нам достаточно четко, быстро скомандовал, что мы обнаружены коптером противника, скорее всего, потому что он там в типичном месте завис и смотрит прямо на нас. Мы успели только просто убрать нашего 200-го в кусты, там, закамуфлировать его, начать двойками выходить быстро. И вот наша двойка с фельдшером, она, собственно, оказалась в поле в момент первого прилета кассетного снаряда. Вот, я раньше никогда не сталкивался с кассетными снарядами. И это вот был первый такой опыт достаточно быстро, близкого прилета. Услышал сразу воздушный разрыв над головой практически. Вот мы с фельдшером сразу упали на землю. А скажи, пожалуйста, у него звук был, как у обычного снаряда, или звук, знаешь, другой? Вот почему-то я не слышал или я не запомнил, что был свист. Но я точно помню, что первое такое четкое, что я услышал, это воздушный разрыв. То есть вот когда детонирует первичный боеприпас и разбивается на вторичку все. И, соответственно, тогда у меня в голове было, ну, как будто близкий выход к нам. То есть вот прям где-то здесь. И мы с фельдшером сразу упали, причем лицом друг к другу, так вот в комичной такой немножко гомосексуальной позе какой-то, вот. И вокруг нас прям начала вторичка взрываться, забрасывая нас землей, короче, осколками. И прям мы поняли, что это по нам работает кассетами, и быстро с ним встали, отряхнулись, забежали в лесополку, в которой нас не мог уже дрон контролировать, но они накинули нам вторую прямо в лесополку, где мы находились. А скажи, пожалуйста, смотри, то есть вы занимались, получается, оказанием помощи, дрон вас увидел, что вы пытаетесь оказать помощь. Нас увидели, получается, на эвакуации. То есть мы выводили двух раненых и одного 200-го выносили. На эвакуации, да? То есть противник четко видел, что это эвакуация, и он принял решение открыть огонь. Скажи, пожалуйста, сейчас просто очень много видео и с нашей стороны, где по эвакуации работают, да, и FPV-дронами и так далее. Но, скажем так, ящик Пандоры открыли не мы, это 100%. Вот мне интересно, когда это было, какой это был год, начало СВО, там, середина СВО, или нет, вот сейчас? 23-й год, август 23-го года. Ну, то есть это уже было, ну, скажем так, мы перемахнули, второй год войны шел. Да, да, да. Вот, и, соответственно... Ну, нас хорошо накрыли вот этим первым снарядом, вторым тоже нам накинули прямо на нас, а третий, вот меня очень удивило то, что они очень быстро перезаряжались, где-то минута 20 у них уходило на перезарядку или там ближе к минуте, потому что мы считали по часам, и нам третий накинули прямо вот по ходу нашего предполагаемого движения в лесополке, потому что коптер противника уже нас потерял, и они просто, ну, вслепую накинули третий прямо вот метров 50 от нас по ходу движения туда прямо вот. Покосили листву там, ну, нас уже там не было, потому что мы на самом деле просто после второго прилета мы застряли на точке, мы не могли двигаться в лесополке, потому что она очень густая была, и, ну, что-то просто решили отдышаться, знаешь, там вот, условно говоря, после третьего прилета мы быстро выбежали и рванули там в сторону укреплений наших, там ближайших, какой-то блиндаж забились, вот, переждали и вышли. И потом уже за 200-м уже возвращались, выносили его отдельно. Скажи, пожалуйста, а это ты вот первый раз попал под артиллерийские обстрелы? Да, ну... да, вот, ну, вот такой прямой наводкой, да, можно. Да, а у тебя такого не было, знаешь, там, ой, лучше бы я сейчас был в Москве, в своей вот частной клинике. Нет, там, знаешь, там как-то не думаешь об этом, скорее ты очень, ну, по крайней мере, у меня так сработало, что я начал рационализировать все, то есть там мы с меня еще, знаешь, удивило, вот во время второго прилета мы с фельдшером лежим, и он мне говорит, ты знаешь, надо поворачиваться спиной к выходу, когда лежишь. И я такой думаю, что, о чем ты вообще говоришь? По нам фигачат какой-то этой штукой, которую в воздухе, как их к ней, что мне надо сделать вообще? Вот. А я еще, знаешь, сейчас подумал, что думаю, были, да. Кассета-то взрывается над тобой, да, и да, если ты ложишься, получается, у тебя площадь тела твоего тело становится больше, ну, как бы больше. И думаешь, вроде надо было встать, какую-нибудь сосну обнять просто, да? Может, не попадет, да? А ты, наоборот, ложишься по привычке, да? В любой выстрел ты... Не, ну мы так... Кручивались в позу эмбриона, вот, и я старался всегда подставлять вот именно заднюю плиту, она большая достаточно, вот, чтобы, ну, так скажем, больше площадью защиты к предполагаемому разрыву обратиться. Вот. Но с кассетами это не работает, они просто сыпятся, и там уж как тебе повезет, они взрываются так хаотично достаточно. Ну, в общем, ты понял, короче, что ты попал на фестиваль экстремалов Red Bull, и подумал, что все только начинается. Да, да. Ну, я подумал, что тут как бы весело, вполне вот выжили, уже посмеялись, там что-то обсудили, раз-раз. Да, вот, к сожалению, там парня потеряли, ну, как бы погрустили об этом тоже. Ну, надо было работать, потому что была только середина БЗ, там еще там не 5-6 мы оставались, по-моему, на точке. Вот. И потом уже начались какие-то приколюхи, уже, знаешь, там... Все ко мне относились как к обстрелянному парню, он там все знает, там все нормально, он выжил там под кассетами, все ништяк. Вот. И у нас был второй доктор еще, ну, у нас несколько докторов было во взводе медицинском, и у нас был второй доктор, очень, очень классный парень, и мне перед ним, честно, до сих пор немножко стыдно, потому что он мне вот прямо перед командировкой написал и говорит, Влад, а можно поволонтерить в госпитале где-то? Я такой, слушай, мы в командировку едем, давай с нами. То есть он тоже абсолютно не рассчитывал, знаешь, там где-то оказаться. И да, и, короче, последний день БЗ... Или он хотел на вертолете из Ростова летать в госпиталь. О, из Дбаском, из Донецка в госпиталь, ну, да, возить раненых. Да, да, вот. Ну, как-то он не предполагал это. А тут я такой, слушай, давай с нами. Вот. И он такой, ну да, давай. И вот, короче, все это началось, и... он, ну, максимально был на стрессе, и потом вот в конце, когда у меня заканчивалось БЗ, он заехал на позиции, он был весь в броне, вот это я очень сильно запомнил, он вообще такой накачанный парень, вот у него были все модули там стояли, я уже там, знаешь, типа, там кассеты отлежал, там все просто уже броник, там никаких там шей, паха, вот. Кстати, я так и всю командировку до конца не пользовался никакими модулями, вот, а он был весь в этих модулях защиты дополнительных, так медленно передвигался, вот я ему давал какие-то там ценные указания, и вечером мне его надо было отвезти на одну точку, где он уже был. И я, короче, его довел там до определенного участка и говорю: слушай, вот тут вот типа прямо просто идешь, направо сворачиваешь, и там вход в подвал. Ты, короче, не потеряешься, это единственный тут подвал. И, короче, я его послал, вернулся к себе на рацию, и мне только через полчаса, наверное, по рации так: а где этот второй доктор? Я такой, типа, блин, он потерялся, короче. И мы ночью, ну, уже сумерки были, да, мы его искали по позициям, а там позиции такие разношерстные, там какие-то мобики где-то, где-то шторма сидят, где-то там... Ну, короче, могли съесть. Могли. Доктора, съесть. Московского, да. Доктора могли съесть. Да, да, да. Вот, и я так искренне за него переживал, но потом где-то через минут 20-30 вот этого орания, причем мы орали, а, ну, от нас там... метров 800 были ближайшие позиции противника. Мне кажется, они слышали, наверняка, что мы его ищем где-то здесь. Вот, да. Мы его все-таки нашли. Вот он еще с сухпайками потерялся. Да, да. Он еще с сухпайками там ходил, да, в этом разваленном там одной деревне мелкой. Вот. Ну, вот это была забавная и одновременно страшная ситуация, вот, потому что мы реально могли его не найти вот в этих условиях. Вот. И это тоже был человек такой сугубо гражданский. Вот. То есть я-то еще там имел какие-то представления благодаря там работе в тыловых госпиталях. Вот, и, вот. А он вообще, вот, мне прям, ну, иногда стыдно перейдешь, что я его затащил в эту заварушку. Но он стойко, кстати, все перенес, отработал весь контракт, вот, и очень хорошо себя показал, за что, в общем, был отмечен медалькой. Да, отлично. Вот так вот. Ну, вот и, казалось бы, человек гражданский, да, отработал контракт, внес свой вклад, является теперь участником СВО и спокойно, значит, трудится дальше на своей гражданской работе. Поэтому, конечно, молодец. И вот, казалось бы, да, просто я вот... Ну, поражаюсь тех людей, которые вот у тебя все в жизни нормально, как бы у тебя все в жизни хорошо, допустим, да, ты берешь, снимаешься, едешь в какие-то, ну, совсем, короче, такие лотереи, назовем это так, да, и, значит, по собственному желанию, да, ну, это просто вот непонятно, короче, что там у человека в голове. Ну, может, он действительно не рассчитывал. Да, да, да, нет, с ним правда так приключился. А он, кстати, с тобой общается после этого? Да, да, да. А то, может, трубку не берет. Ты ему: братишка, с праздником, а он такой: абонент не звонит. Да, да, да, заблокировать. Не звони сюда больше. Не-не-не, с многими ребятами хорошо общаемся, да, со взвода. В принципе, вот поработав вот так вот на самой передней линии, стало понятно, знаешь, что мы как-то нерационально расходуем медицинский ресурс. То есть, если смотри, получается, у нас на передней линии наблюдательные пункты, там у нас на передовой линии НПшки, и если там на одной, допустим, сидит доктор, то явно он там с первой НПшки, знаешь, на десятую не пойдет за ранеными. То есть, это он может вот тут вот там первая условно и рядом находящиеся НПшки взять на себя, но... Это прям нерационально, он должен на какой-то фронт работать, и тогда это будет нормальный, рациональный подход в плане ресурса именно человеческого, медицинского. Поэтому с Сашей Ливси мы давно вот планировали реализовать эту концепцию передовой медицинской группы, собственно, чем мы и занялись в эту командировку, организовали пункты. В принципе, такая практика уже присутствовала до нас, это вот, допустим, стабилизационные пункты, которые, ну, достаточно... широко распространены, ПСОшки, которые тоже достаточно широко распространены, но мы хотели туда какую-то изюминку свою вложить и там делать какие-то сложные вещи, вот и, собственно, с этим расчетом мы начали разворачиваться. Вот и первая у нас, первая передовая медицинская группа, она была развернута достаточно близко к позициям, там, условно говоря, в там, второй линии обороны где-то там в подвале разрушенного дома. Вот, очень эпичное было место, там классно работали с ребятами из числа мобилизованных, вот надо отдать должное, были очень клевые ребята, вот они выглядели как пиратский корабль абсолютно, там вот такой вот, то есть там кто-то в дубленке, знаешь, там с шапкой меховой, там кто-то в панамке такой рэперской, в черном каком-то камуфляже, вот кто-то по тактике одет, вот. Но тем не менее, прям было с ними очень приятно работать, вот надеюсь, что там один, к сожалению, погиб из них, вот надеюсь, что все остальные живы. Вот, и там было очень круто, и, в принципе, я там проработал, ну, какое-то количество времени, много было там и тяжелых раненых, то есть, фактически, мы стаскивали туда раненых с позиции, на себя эвакуировали там с помощью такелажки, каких-то там эрзац методов эвакуации, кто-то сам туда доходил, вот, и оказывали там, ну, очень широкий спектр помощи различных, в том числе, проводили реанимацию уже людям, у которых там сердце остановилось. И, в общем-то, реанимация у нас была успешной даже там в тех необычных условиях. Вот. Единственное, что там, как говорит мой друг доктор Ливси, у меня был этот побратим на танке с той стороны. Он туда нам периодически с танка накидывал. Да, вот. Причем очень-очень точно. Первый прилет я прям хорошо запомнил, потому что я работал с тяжелым раненым около стены этого подвала. И мне он дал вот прям в эту стену, прям, я не знаю, там, какие там снаряды у этого танка, ну, короче, прям танковый снаряд влетел мне в стену, там 60 сантиметров бетона было, он ее не пробил, конечно, но сверху плиты немножко там разъехались, короче, посыпалось все, что могло, вниз, и мне очень запомнилось то, что я стоял, а сзади меня работали еще люди, там, раненые сидели, там, знаешь, уже полегче, а вот у меня тяжелый и я. И я, ну, чуть-чуть меня так оттрясануло, я так поворачиваюсь, говорю, ребят, надо раненого перенести. Там уже никого не было, просто, ты знаешь, миллисекунды после прилета, вот все уже убежали. Даже тяжелые ушли. Да, в дальний край подвала, там выглядывали за стенки, там, типа, доктор как-то. Вот, а там, ну, это пыль поднялась, там плохо видно, вот. Короче, потом я взял там пару человек, мы взяли этого все-таки тяжелого, сняли со стола и поставили его там вот туда же, в задний край. Слушай, а вот смотри, хорошо, вы с Саней разработали, ну, можно сказать, такую свою концепцию, как это должно выглядеть, на ваш взгляд, да? Да. А вот у вас есть методичка какая-нибудь? Кто-нибудь из вас написал? Кто-нибудь работает, проводит или нет? Братец, ну вот я пытаюсь писать, но у меня это много сейчас времени занимает, потому что мыслей много, времени мало там вот на именно написание, вот поэтому сейчас пишем. Может быть, статья будет, может быть, кого-то это, ну, заставит там задуматься о том, что это, в общем, живая такая концепция, интересная. То есть смысл в том, что мы выдвигаем максимально близко к линии боевого соприкосновения максимально эффективные медицинские силы, то есть по факту, вот 85-80% раненых, они все-таки к категории легких относятся. И там им там жгут намотать, что-нибудь еще сделать, и в принципе им этого более чем достаточно. Но есть вот 20%, которые, там 15-20%, которые не доживут просто до госпиталя, если их напрямую туда везти. То есть на нашем участке фронта, ну, эвакуация в госпиталь, это могла занять 2,5, там, 3 часа. Вот, естественно, тяжелый, он столько не будет ждать, он может погибнуть за это время. Поэтому мы придумали вот этот перевалочный пункт, в котором должна осуществляться максимально качественная с точки зрения медицины стабилизация раненых. Это требует кадров, это требует врачей. И врачами, конечно, рискованно работать в этих условиях. Вот. Но, к сожалению, альтернативы нет. Да. Ну, как мы говорили, что не обучишь ты человека так, чтобы он мог значит, установить диагноз сразу и все как бы там. Ну. А скажи, пожалуйста, вот был ли у вас вот такой, значит, раненый, чтобы, несмотря на то, что у вас у обоих с Ливси хорошее образование, и вы практикующие врачи были до всех этих историй, да? Вот Саня был в спецназе, и он был врачом, и потом долгое время в Москве в медицине катастроф, значит, работал. То есть он, в принципе, там, ну, очень близкие вещи видел, да, с ранениями, да. Был ли у вас такой пострадавший, скажем так, да, где бы вы, несмотря на свой профессиональный опыт, такие так за голову взялись, такие, ой, блин, короче, что делать, знаешь, вот. Нет, прям такого, что делать, не было. Всегда было понимание того, что, ну, есть какой-то определенный алгоритм, по которому мы работаем. Вот мы, собственно, по нему и работали. Но были очень тяжелые, которые просто нам заносили, знаешь, парня. Я такой смотрю на него, ну такой, да, надо тут поработать будет сейчас, вот. Но ни разу не было такого, что мы говорили, типа, нет, тут безвыходная там ситуация, ничего не сделаешь, нет. Мы всегда работали до талого, и это приносило свои плюсы, то есть парни уезжали там живыми от нас. Но понятно, что особенно, знаешь, там после реанимации, там, когда ты ему вместо крови налил там растворов, и у него там не кровь в венах, там, а просто вода какая-то льется, конечно, у него шансы на выживание в дальнейшем не очень высокие. Вот. Но мы всех старались тянуть. Всех старались тянуть. И прям такого ужасного-ужасного не было. У меня был тоже и страшный, и забавный одновременно случай. Мне принесли одного бедолагу, его эвакуировали через полутора, по-моему, суток после получения ранения, они штурмовали в одном месте лесополку, и он, короче, в сумерках почему-то они решили ее штурмовать, он, короче, пошел на штурм, им то ли польку накинули, то ли 82 миллиметра накинули туда, вот куда, где они шли. Он, короче, упал, и в результате упал руками на свои помки, которые там вот они ставили, да. И его что спасло, то что помка, у нее все-таки есть какой-то вот этот фугасный эффект такой, знаешь, прижигающий, потому что у него была ампутирована одна рука, там вторая сильно разбита, но все это какое-то вот, как будто бы запечатанное, знаешь, вот жара вот этого взрыва. И он пытался оттянуться к своим, но свои ему не давали, вот, то есть они там, ну, говорили, что он там птицу за собой приведет, там какая-то мутная история. Вот, его, короче, подобрала такелажка, просто закинула к себе в мотоцикл. Он должен бы сказать: пацаны, меня не зомби укусил, короче, я тут типа подорвался. Вот, но они вели себя примерно так, да. И в результате, когда его привезли, он как бы внешне он выглядел как очень тяжелый, но при этом он так матерился и крыл вот всех там, кто с ним работал, там служил. Просто на чем свет стоит, там, я еще вернусь, и знаешь, вот этими вот, ну, поврежденными своими руками, там, комично махал, да, задумал план мести, вот, ну, и что? У нас длинные руки. Да, Ой, вот, блин, да. Слушай, много этих нам чернушных. сейчас скажут, блин, что они ржут, короче, два этих, ну, сумасшедших типов. Просто на нас внимание не обращайтесь, потому что мы, ну, так получилось, что мы это все насмотрелись уже много раз, и как бы, ну, те вещи, которые у простого человека, ну, вызывают какой-то шок, для нас как бы это считалось нормой, потому что, ну, очень часто рядом с нами, ну, там погибали люди, да, и как бы ты к этому начинаешь немножко, ну, привыкать, поэтому иногда даже там какая-то смерть какого-то собачки вызывает у тебя большее сострадание, нежели чем вот боевой товарищ, ты потерял боевых товарищей, потому что здесь это для тебя как бы норма, твоя работа была, да, а здесь как бы маленькое беззащитное животное, которое сбило автомобиль, и ты такой думаешь, вот, блин, скоты жалко, когда, вот, казалось бы, должно быть все наоборот, поэтому, ну, не обращайте внимания, кто в теме, кто в окопах, они понимают, о чем я говорю, кто как бы не в теме, ну, вот, потерпите, пожалуйста. Московским отчим. Вот. Ну, и парень этот, короче, все, вы его стабилизировали, да, он все. Он был сильно обезвожен, еще ко всему прочему, не евший его. Там у нас там чаек горячий был с сахаром. Там, знаешь, мы старались не просто там медицину хорошую делать, а еще как бы сервис Да, достать. чайная церемония, то есть там заходи, там кисточкой вокруг чайника, да, вот там раз повыше поднимаешь, он льется, успокаивает там, да. Ну, типа того, А скажи, пожалуйста, вот ты вот видел, вот сейчас, ну, практически на всех каналах выкладывают, где парень, значит, якут, да, где он там 17 дней просидел в окопе, один отрезал себе ногу, и ты видел про это? я понял, о каком ты случае говоришь, да. Ну, я не знаю подробностей, только то, что Ну, вот там мы в смысл СМИ в чем, видим. что парень, значит, у него было ранение в ногу, он был на позиции, был с товарищами. Вот, нога начала потом гнить, там появились черви. Он, короче, говорит товарищам: отрежьте мне ногу. Они не стали ее отрезать. Вот, я так понимаю, что, ну, ситуация, наверное, ему становилась хуже. Потом товарищи, я так понимаю, пропали. Я не знаю, то ли они погибли на позиции, то ли они ушли, его оставили, я не знаю. Вот, но он говорит, что типа я остался один. В итоге он там, что оставалось у него из обезболивающих, он себя обезболил и отрезал себе ногу. И потом через время его забрали. Как вот ты мне объясни, как это вообще возможно? Что там у человека должно быть в голове, чтобы ну, на такое пойти? Слушай, ну давай, блин, тут, во-первых, надо понять, стоит верить таким историям или не стоит верить. Вот и тут всегда 50 на 50, то есть может оно было, может нет, потому что на самом деле количество историй каких-то просто фантастических, оно настолько высокое. Я вот, ну, на контракте я первый, вот что меня удивило и удивляет до сих пор, я никогда не видел такое количество взрослых мужчин, которые так открыто и нагло врут. Вот, братан, ну ты что, не смотрел про Мюнхгаузенов наше видео, что ли? Да, нет, я понимаю. И самое главное, что они потом начинают верить в это, что с ними так и было. Именно, да-да-да. И это просто, это лютая дичь. И ладно, если это безвредная дичь, но если это мешает работать, то есть вот знаешь, там на НП номер 10 на другой стороне увидели скопление тяжелой техники противника. 30 штук БМП, танков и всего этого. Капиталист полетел, посмотрел, там не пахнет даже этим. Знаешь, ну они же там, это они сказали, это вот они там, и знаешь, там трассера вот эти летают, там, знаешь, от одной позиции к другой. Вот. А вот, и, ну, это реально иногда очень странно выглядит. И как слушай, бы мешает. Я никогда не забуду, когда мы вот в 2014 году были в Луганске, да, и вот, значит, один из командиров там, да, он влетел такой и кричит, все, танковый прорыв, короче, 1000 танков, да, и вот, значит, вот подрываются вот все люди, хватают, короче, какие-то шмели, птуры, короче, ну вот все, что есть, начинает на себя одевать, вот, а у нас был такой старенький очень, значит, один сотрудник, да, ему уже тогда было где-то 60 лет, вот, он, кстати, самое смешное, если он будет, мало ли, может, смотреть будет, или там, привет ему большой, он до войны, он в армии когда-то служил, был в артиллерии, вот, и в гражданской жизни был ресторанным критиком, то есть понял, да, он даже когда приезжал на работу в каком-то пальто, у него был здесь этот, как он называется, платок, шляпа, вот он когда приезжал с командировки, получал зарплату, также, знаешь, одевался, и вот, короче, он не вписывался в эту всю атмосферу, вот, и он, вот вся суета, бегает, все прыгают, он такой, так, вы представляете, что такое 1000 танков, там, это какая-то там операция, там, вермахта в каком-то году, и сейчас зима, им надо завестись, прогреть двигатели, это только несколько составов, там, столько-то вагонов, чтобы только им прогреться, там, кто это сказал, короче, знаешь, и все такие начинают, знаешь, задумываться, там, правда, какой прорыв, что за бред там, знаешь, и все так успокаиваются, знаешь, вот, ну, то есть, как бы, да, вот эти вот прорывы в 1000 танков, как бы, да, тут за все СВО там пишут, там, 2000 танков уничтожено было, а тут на одном участке, там, 1000 танков, там, ну, короче, ну, да, вот такие бредни, короче, бывают. Давай, да, ну, давай вернемся к ноге, вот, и, в принципе, ну, в этом есть доля здравого смысла, потому что реально, если там, допустим, было такое ранение, что вот кость разбила, и конечность на мягких тканях болтается. Вот. И, конечно, если это все начинает воспаляться, токсины идут в кровь, не очень хорошо себя чувствуешь. И чем меньше ты контактируешь с этой площадью воспаления, тем лучше. Вот. И, соответственно, да, такие случаи могут быть, и, скорее всего, имели место быть в этом конкретном эпизоде. Вот. Но я могу сказать точно, что даже если у тебя очень много промедола, то ты вот этот процесс отрезания ноги, ты не обезболишь его до конца. Там немножко другой механизм. Это называется это операционная боль. То есть вот хирург, когда режет там пациента своего, у нас не просто там промедол, а там несколько различных анальгетиков, они все вместе смешиваются, и только тогда дают эффект вот того, что ты можешь разрезать человека. Под промедолом это не так сильно чувствуется, но это очень-очень неприятно, и нужно иметь определенную стойкость морально-физическую, чтобы такое перенести. Вот. Ну, я сейчас на скидку не могу вспомнить у нас какие-то такие случаи, но я точно могу сказать, что я удалял вот эти вот мелкие фрагменты, там, остатки конечностей, потому что они там мешали, допустим, повязку наложить, либо просто я видел, ну, там, что уже там не за что бороться, и явно надо убрать вот, то, что вот мешается. Поэтому, да, это возможно, ничего такого прям супер сверхъестественного в этом нету, просто нужно стойко перенести это процесс. Слушай, а скажи, пожалуйста, а было такое у вас, чтобы там, допустим, раненый вам мешал, короче, чтобы он там, так, ты слушай, ты московская рожа, если ты там мне что-то там ногу отрежешь, я тебе там, короче, дам. Я понял. Нет, слушай, у нас, ну, мы, может, производили впечатление таких каких-то суровых, угрюмых ребят, у нас редко кто там барагозил сильно. Я помню, был такой момент, привезли прям тяжелого-тяжелого парня с перебитыми ногами, попал тоже под мину, вот, причем он подбирал там зоны, куда сбрасывают сухпайки, там воду, короче, вот какой-то логистический узел, он там собирал для своего блиндажа, в общем, все эти вещи, и его там накрыли, там случайно, не случайно, в общем, короче, попали по нему. И оказалось, что это парень, ну, с которым я как раз на НПшке был вот в первой БЗ, я его не узнал, и он так вел себя, он мешал реально мне, у него там вот это, знаешь, там типа, ой, там вот у меня вот тут фотография дочери, посмотри там на нее, какая она красивая, там хочу ее еще раз увидеть. Я такой, братан, все, короче, ты их всех увидишь сейчас, дай мне нормально поработать, да, просто не надо вот это. Не мешай только. Да, двигать там катетеры мне все там гнуть, короче, в руках вот. Я на него так огрызнулся, а потом он назвал свой позывной, я такой, да, типа, мы же с тобой были. Он говорит, а, ты там, вот, и там, раз. Ну, то есть он меня не узнал тоже, потому что, ну, некоторое время прошло с того раза. Я потом даже звонил уже после эвакуации в Россию, вот, звонил, очень сильно благодарил, прям, искренне, потому что реально там, ну, реально тяжелая была ситуация, там, его за 300-го на передовой, наше же, то есть наше подразделение, которое не относилось к его подразделению, его вытащило, и получается, что он ко мне тоже попал, там, а не к своим медикам, вот, которые чуть дальше располагались, чем да, на эвакуации. А скажи, пожалуйста, договори. Да. И я могу сказать, что иногда было несколько случаев, когда мешали... специфические ребята там были у нас, они почему-то очень много нефопама, знаешь, наелись, ну, то есть, фишка в том, что нефопам, короче, когда ты внутримышечно колешь, жди рвоту, потому что у него такой эффект при внутримышечном введении. И почему-то люди, которые вот именно обколятся нефопамом, они почему-то очень плотно кушают, вот. И вот это, знаешь, вот там то ли тазик ему подставлять, то ли перевязку проводить, непонятно, в какой-то момент становится. Да, вот это мешало. Это мешало, да. А скажи, пожалуйста, Влад, а допустим, а оппонентов притаскивали, каких-то раненых? Не, было у нас таких случаев не было, нет. Ну, особенность конфликта такая была. Вот, Ну, а скажи, пожалуйста, а вот если притащили бы, вот твое мнение, ты бы оказывал ему помощь или сказал бы, нет, страдай, умри, тварь? Не, брат, я вот не... Не живодер ты, короче. Да, они по мне как бы стреляли, там, хотели убить в какой-то момент, вот, но при этом я не испытываю сверхъестественной необходимости, там, знаешь... убивать раненых там или какими-то такими вещами. Доктор Смерть там делал скульптуры из пленных мертвых. Для этого есть специально обычные люди. Влад, скажи, пожалуйста, я знаю, что у вас с Саней есть курсы. Значит, Даня на них был, ему очень понравились. Он сказал, блин, ты такие классные парни, короче, так у них было интересно и так далее. Скажи, пожалуйста, вот расскажи, ну, вкратце, там, буквально... У вас будут еще курсы, вот, примерно там будут, не будут, когда? Потому что я думаю, что те, вот, кто хочет посещать какие-то курсы, значит, с медиками, они все-таки должны вот, посещать их у практиков, да, которые не просто там, ну, у вас и так с Ливси была большая практика в медицине, да, а сейчас вы, значит, уже, вот, скажем так, стали мастерами спорта, короче, да, то есть вы свои вот те практические моменты закрепили еще в реальных спаррингах, короче, да, и вот на фронте, да, побывали, и вот как оказывать помощь вот в таких условиях, когда по тебе стреляют кассетами, или ты оперируешь, там к вам прилетает танк, да, вот это обычный гражданский хирург, он, ну, может быть, очень умный человек, да, и знает, как оказать, но вот мне кажется, он в таких условиях не бывал, да, поэтому кто-то, может, захочет прийти к вам, вот, именно к практикам, да, и вот, ну, так, чтобы не раскрывать секреты ниндзюцу твоего, там, просто, там, в двух словах, что у вас там на курсах происходит, и когда, возможно, они будут? Да, Саша, он сейчас все еще на контракте, вот он работает. В следующем году точно мы с ним встретимся вновь и будем проводить мероприятия. Вот. А последние наши мероприятия, они проводились на территории учебного центра Атланта Академия. Это очень интересное место, мы его там частично сами сделали. И нам, естественно, сильно помогали ребята из Атланта Армора, такой компании, которая делает снарягу. Вот. И мы стараемся сейчас этот центр немножко развить, так чтобы сделать его местом какого-то притяжения. На самом деле в нем проходит очень много мероприятий, в том числе бесплатных, за свободный прайс, как мы называем, то есть за донаты. Там кто-то хочет задонатить, ну вот не хочет, не проблема. Вот. И плюс еще, да, там платные мероприятия есть, среди которых и наши Саши курсы. Вот. А также есть много-много интересных других. У нас вот в этом месяце Дима будет «Опасный бизнес», вот там со своим интересным тоже проектом расскажет что-то. Вот. Ну и Смотри, ну многие, подожди, многие крутые вопрос. специалисты. Бесплатно это как это всегда много людей, да? То есть ты как бы можешь для себя понять все, заслушать, записать, Да, какие-то да. получить навыки, да? Но если ты хочешь именно непосредственно профессионально какого-то момента, чтобы людей было мало и к тебе подходили, прям показывали, вот здесь ты нажал не на ту болевую точку и так далее, то это, соответственно, уже немного за деньги, да? Я так Да, понимаю. да, да, да, Но да, да. бесплатные тоже есть. Да, бесплатные мероприятия есть, они классные для ознакомления. То есть это обычно лекционный формат, но вот я по гемостатикам проводил по опыту передовой медицинской группы, что-то рассказывал, там какие нужны медикаменты, какие приборы нужны для передовой медицинской группы, кто в состав должен входить. Ну, такие организационные моменты. И в принципе очень приезжали ребята, реально там специалисты, кто еще там работает, там на контракте находится, и они очень активно этим интересовались, пытались перенять опыт, и я надеюсь, что чем-то им это помогло. Братан, я, короче, тебя всегда рад видеть на моем канале. И я хочу сразу извиниться, что если ты говоришь, что ты вкружился вот в эту хуйню из-за меня тоже, я сразу хочу сказать, я извиняюсь. Поверь мне, я не хотел. Когда мне люди пишут в бот, вот я сейчас, значит, заканчиваю срочку и иду на контракт, я понимаю, что этот человек, ну, патриот настоящий, вот молодой, да, вот он вырос и идет нам, ну, на смену, короче, да, но я иногда чувствую, знаешь, как долю такой, скажем так, вины перед, допустим, его родителями, что вот молодой парень, короче, пошел служить, сейчас идет на контракт, идет на фронт, как бы, да, и если я как-то повлиял на него, для меня это, знаешь, как вот, уже как какой-то отцовский, короче, знаешь, такой, ну, проеб, короче, что я где-то не досмотрел за пиздюками, вот, поэтому, знаешь, ну вот и ты вроде взрослый человек, у тебя все хорошо, и ты, короче, поехал на фронт, и я, оказывается, тоже в этом виноват, и, слушай, извини, пожалуйста, я, короче, не хотел, братан, скажу Ты честно. знаешь, да, у меня недавно была тоже вот аналогичная абсолютно ситуация. На одной из выставок ко мне подошел парень, вот он достаточно известный человек, он получил тяжелое реально ранение с повреждением там головного мозга, вот, и в принципе, я удивлен, то, что вот он прям восстановился, молодец, красавчик, просто один глаз не видит, знаешь, смотрит куда-то непонятно куда, вот контуженная там одна половина головы. Но он ко мне подошел и говорит: «Влад, я вот посмотрел твои видео, и я понял, что вот надо, короче, поехать и вот помогать ребятам». И он там действительно помогал ребятам, но мне как-то стало неприятно, что это все привело к его ранению в результате. Вот. Но, наверное, ну, не надо за это переживать. В конце концов, каждый взрослый человек, он сам делает свои выборы. Вот мы можем его там на что-то настроить только, но вот уже финальная точка, это уже будет чисто Нет, его тут просто, решение, знаешь, чисто когда выбор. взрослые люди, ты понимаешь, что этот человек уже все, как бы, у него есть семья, там, дети, как бы, и он решение, там, ехать на фронт принимал осознанно, да, даже когда мы там едем в какую-то командировку, или вот мы с Максом собирались, когда СВО только начиналось, да, мы уже понимали, что, ну, несмотря на медийность, несмотря на известность, да, у нас там уже есть книги, там что-то, эти книги нам как-то приносили какую-то финансовую, ну, финансы какие-то, да, то есть мы, в принципе, уже были, ну, более или менее, как бы так, состоятельными людьми, и можно было, как бы так, тормознуть, да, и когда мы собрались ехать, мы с Максом понимали, я тогда еще, я вот не забуду, я еще Максу говорю: «Макс, представь, я говорю, у тебя, ты уже столько книг написал, у меня, короче, мерч там есть, да, он, ну, я не могу сказать, что он там самый популярный, да, ну, пускай один из самых популярных в России, да, во всяком случае, задачу, которую мы ставили там, выдавить все американские шмотки из военной тусовки, да, когда ты приходишь в какое-то подразделение, любое там, спецназа, там, военных, и там стоят люди, и у них там на майках там морская пехота США, да, теперь этих майок нету, короче, да, там теперь все в наших майках, да, и ты, в принципе, понимаешь, что вот эту задачу как бы выполнил, и, ну, и я говорю, Макс, представляешь, что вот там, ну, все хорошо, и там, не дай бог, сейчас мы там где-то будем с тобой этими мавиками управлять, там что-то прилетит, на, ну, там, не дай бог, там, говорю, нас там пришибет этой миной, он говорит, наши книги будут стоить дороже, короче, знаешь, такой, знаешь, у Макса такой оптимист был всегда, вот, ну, поэтому, когда взрослые люди, ты как бы, ну, понимаешь, что есть риск, как бы, но ты взрослый уже, да, а когда вот молодежь, загорелся он, да, ну, блин, такой есть немного, знаешь, как, скажем так, ну, не то чтобы доля вины, переживай. Но ты вот переживаешь, короче, знаешь, за вот за эту ситуацию. Вот. Поэтому я вот мне говорят, а что ты, знаешь, вот военный канал ведешь, и ты всех, короче, отговариваешь. Я говорю, я просто вас отговариваю, потому что я, ну, говорю, что будет реально с вами. Потому что когда ЧВК «Вагнер» было все так завуалировано, да, и из-за того, что у нас было очень много на канале контента с ЧВК «Вагнер», нас почему-то ассоциировали с ними, да, и вот мне постоянно люди, вот постоянно, я, наверное, знаешь, как был отдел кадров, что ли, негласный, мне постоянно люди писали и задавали вопросы, как попасть в ЧВК «Вагнер», знаешь, и я вот, я всех как бы старался, ну, не то что отговаривать, знаешь, а вот резко так говорил, чтобы люди могли задуматься, потому что когда он придет туда, он, во-первых, сам будет в ужасе, а во-вторых, он будет там для подразделения лишним, потому что он думает, что будут красивые фотографии под пальмами, а там, блин, в него будут стрелять игиловцы и хотеть отрезать ему голову, да, и он может разочароваться, да, и, соответственно, в подразделении он будет лишний, да, и я всегда говорил, тебя там убьют сразу, вот, знаешь, и мне вот, а как ты вот, у тебя военный контент, ты, типа, там пропагандируешь, типа, военную какую-то тему, войну, а потом ты людям, короче, говоришь, что я убьют сразу, там, знаешь, я говорю, ну, чтобы у вас потом не было иллюзий, вот, поэтому за это, как бы, очень тоже сильно переживаешь, именно вот за молодых ребят, да, ну, ты понимаешь, что, в принципе, прошел такой же путь сам, да, в 19 лет я тоже участвовал в боевых действиях, как бы, и, в принципе, ну, это тебя сделало, наверное, сильнее, и, как бы, дальше ты, ну, как бы, пошел развиваться там в другие места, в органы там работать или там в спецподразделения. То есть, в принципе, это еще и как такой достаточно трамплин, тем более мы видим сейчас, да, всякие президентские программы существуют, да. Да, там, я вот не вдаюсь в это, но там что-то интересное происходит, как минимум. Да, там кого-то, конечно, отсеет, кого-то не отсеет, но в целом, я буду надеяться, что когда закончится конфликт, это не замылится все, что, а, ну, повоевали, спасибо вам большое, а сейчас, как бы, дальше будет немножко другая история, да. Я надеюсь, что просто вот эти ребята, когда они придут с войны, их будут принимать в вузы, значит, без экзаменов, как это было после второй чеченской кампании, что у тебя было на выбор несколько вузов, и ты мог поступить без экзаменов туда. И это даст, позволит людям, там, кто, допустим, получил тяжелые ранения, там, ампутации и так далее, им позволит поступить в вузы, и они дальше могут двигаться по карьерной лестнице. Вот. Вот наш такой вот небольшой посыл. Да. Ну что, Влад, я очень рад тебя был видеть. Я надеюсь, нашим подписчикам понравилось. Если что, будь готов вернуться еще раз. Крайне, крайне взаимно, админ, очень тоже рад тебя видеть, вот, подписчикам всем привет, подписывайтесь на канал, там много интересной информации, да, ко мне тоже можно подписаться. Так, ты на свой канал и приглашай. Я пуха не накидываю, знаешь, обычно, вот, кто хочет, там, кому интересно, у меня, может быть, нудный контент, у меня не такой, но точно веселый, как у тебя, я вот не люблю, не умею в эти мимасики, там, вот это вот, ну, у меня чисто скупо про медицину я там вещаю. Вот. Поэтому, кто хочет, да, присоединяйтесь, пожалуйста. Если будет интерес, да, с удовольствием, конечно, еще поговорим. Еще много-много интересного можно рассказать. Вот. Касательно военной медицины. Все, тогда всем всего хорошего. Да. Пока-пока.